«Кирилл Константинович, я сейчас же все исправлю», — томно проворковала она, придвигаясь ко мне вплотную, так чтобы ее высокая и упругая грудь, как бы невзначай касалась моей руки, чуть повыше локтя, «но если у меня вдруг возникнут вопросы, я могу заглянуть к вам перед сном». Меня буквально обдало волной жаркого женского тела и какого-то, едва уловимого, косметического запаха. Ох уж этот взгляд. Я аккуратно отодвинулся подальше и отвел глаза в сторону. «Давай уже не сегодня», — предложил я, вставая, «сегодня был трудный день. Честно говоря, я очень устал. Может, завтра? Тебе же это не к спеху». «Хорошо, можно, конечно, и завтра». Ее взгляд угас, девушка была явно разочарована, это, и вправду, не так срочно. Я вышел из палатки девочек, в которой мы с ней почему-то в это время оказались одни, и облегченно вздохнул. Хорошо, что Вика ничего этого не видела, зато, теперь нам ночью уж точно никто не помешает. В тот момент, когда я неспешно направился к себе, у меня за спиной в палатку студенток быстренько прошмыгнула лучшая подруга Перловой. Очень похоже, что она специально стояла на шухере у входа. Послышались возбужденные голоса. Они говорили тихо, но я еще не слишком далеко отошел и невольно услышал часть их приглушенного разговора. «Ну как?» – нетерпеливо прошептала подруга. «Пока облом», – послышался кислый ответ. «Слушай, а может он, голубой?» – последовало предположение. «Может, ты зря стараешься?» «По-моему, он чё-то на девчонок то не особо глядит, тебе не кажется?» «Да, вроде не замечала». Дальше я ничего не слышал, так как отошел уже далеко. «Ну, дают». Я невольно покачал головой и улыбнулся про себя. «Вот так и рождаются сплетни, ну, ничего, очень скоро мне представится шанс доказать обратное». Вика меня уже ждала в палатке друга. Правда, на этот раз романтик у нас, к сожалению, не задался. Увы, тут почему-то все пошло не по вчерашнему сценарию, а жаль, не иначе, как Перлова сглазила. Мне необъяснимо было как-то не по себе, даже сам от себя такого не ожидал. Вероятно, все эти вчерашние приключения, нервное напряжение, вхождение в октаву и временные скачки не пропали даром. Я был напряжен и как-то опустошен морально и физически. Мое подсознание все время одолевали разные тревожные мысли и сомнения, роившиеся в голове, как сон злобных пчел. «Эй, алло, ты где? Вернись ко мне», — послышался тихий шепот из темноты. «Да, что с тобой? Прости, черт», — задумался, очнулся я от своих мыслей. Короче, сегодня, к огорчению Вики не пошло, мне было не до глупостей. Она восприняла это с пониманием, объясняя все моими переживаниями по поводу новой работы. Такое объяснение меня вполне устраивало, но я все равно ее не отпустил, попросив остаться со мной до утра. Так мне было спокойнее, да и она особо не возражала. Вика уснула быстро, а я долго не мог заснуть. Черт, сон не шел, в голове было слишком много мыслей. Правильно ли я поступил? Историк внутри меня негодовал и топал ногами. Используя свои уникальные способности, я ведь по сути изменил будущее. Вмешался в естественный ход событий. Не так давно, в ходе своих регулярных тренировок, я вдруг с изумлением заметил, что могу не только исчезать из видимого диапазона, но также и из нашего пространства и времени. Первый раз все произошло совершенно случайно. Я переместился всего-то на несколько часов назад, но ведь уже и это просто фантастика. Сказать, что это мое новое открытие шокировало меня, это не сказать ничего. Главная проблема заключалась в том, что я мог перемещаться только в одном направлении, в прошлое, и механизма возвращения у меня не было. Представляете себе такое? В первый момент я реально испугался, что могу навсегда застрять в каком-нибудь доисторическом времени или оказаться совершенно один где-нибудь на бескрайних просторах Антарктиды. Я ведь еще пока не мог толком управлять этим новым для себя процессом. Но все обошлось, и я начал постепенно совершенствоваться. Торопиться в этом деле было опасно. С пространственно-временным континуумом шутки плохи. Прошло еще не очень много времени, и я не форсировал свои тренировки, опасаясь непредвиденных последствий. Зарываться слишком далеко в прошлое я не решался, вдруг что-то там не рассчитаю. Поэтому перемещался лишь на очень короткие отрезки, сверяя их по двум часам, своим наручным и теми, что оставались в прошлом, а уже потом нагонял свое время естественным путем, переживая, таким образом заново один и тот же отрезок времени. Но вчера эти неизвестные преследователи натурально загнали меня в угол, да еще с Викой. Они не оставили мне выбора. Пришлось рискнуть. Блин, я не был все же до конца уверен. И вот, получилось. слава богу. И хотя я не сделал ничего плохого, никому не навредил, а кое-кому из людей наоборот, возможно, даже спас его глаз, но пространственно-временный континуум уже никогда не будет прежним. Это факт. А даже малейшее, казалось бы, совершенно безобидное вмешательство может иметь далеко идущие последствия. Это недопустимо. Мне ли это не знать? Но, тем не менее, я так поступил. Причем исключительно из своих собственных личных интересов. Нашему миру ведь не угрожала вселенская опасность, и цивилизация не стояла на краю гибели, чтобы вот так вмешиваться в естественный ход событий. Разве я прав, поступив эгоистично? Тут меня вдруг взяло зло. Ну, почему мы все время обязаны думать о высоком, об обществе, о спасении миров и всеобщих интересах каких-то абстрактных, других людей, а о нас-то самих кто подумает? Может, эти миры или другие люди? Вот уж, фиг, никому нет дела до нашей жизни и наших интересов. Наши проблемы, это наши проблемы. Разве это справедливо? Тогда получается, что спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Так что ли, гребите сами, если хотите выплыть. Тогда, какие могут быть претензии? Гребем, как можем. Так, припираясь со своей совестью, я и не заметил, как уснул. Следующее утро в лагере, как и было положено, началось с подвешенной сковородки, забавного колокольного звона и шишкой на лбу разъяренного Ник-Ника. Но дальше все опять пошло не по сценарию. Вот они, изменения континуума. В нашем палаточном городке поднялась какая-то суматоха. Послышались топоты, возбужденные голоса, а затем мимо меня рысью пронесся наш доктор со своей походной медицинской сумкой. «Что там случилось?» — крикнул я ему, высунувшись из палатки. «Сергеичу стало плохо. Его обнаружили без сознания», — коротко бросил он на бегу. «Никак не можем привести его в себя. Наверное, придется скорую вызывать». Я так и сел. Проклятие. В голове сразу всплыли мои ночные тревоги и сомнения. Только вчера подумал, и вот, извольте. Тут же началось. Вот она, уже частично измененная реальность. Ведь именно такого, вероятно, никогда не должно было произойти. А Иван Сергеевич, это тот самый мой коллега, с которым мы вчера по-дружески поменялись палатками. Глава 6. Слава богу, все обошлось. Нашему доктору удалось довольно быстро привести в чувство Сергеича. Когда я прибежал к своей палатке, тот уже был в полном сознании и сидел с обнаженным торсом на стульчике. Он даже улыбался. На шее у него было мокрое полотенце. Вокруг него озабоченно суетился доктор, а все остальные – вокруг доктора. Врач заявил, что давление и пульс у Ивана уже в норме. Он как раз прослушивал и простукивал его. «Ну вот, кажется, все в порядке», – заключил он. «Спасибо, доктор». На переполох сбежался чуть ли не весь лагерь. Вскоре появился и Ник-Ник, сразу забывший про дурацкий розыгрыш со сковородкой, и про свою шишку на лбу. Он был обеспокоен, это и понятно. Как руководитель экспедиции, он отвечал здесь за все и за всех. Так что, ЧП в лагере нашему начальнику нужны были в самую последнюю очередь. А на фоне вчерашнего нарушения режима со стороны преподавательского состава во главе с ним самим, какие-либо расследования и возможные проверки были совсем не кстати. Поэтому, когда выяснилось, что с нашим преподавателем все в порядке, Ник-Ник, а вместе с ним и другие, облегченно вздохнули. Больше всего руководитель недоумевал, как это Иван Сергеевич умудрился заночевать на моем месте. Хорош, неужели дошел до такой кондиции, что уже перепутал свою палатку с чужой? И где тогда был я? Может, в коматозе? Под кустом спал, что ли? Пришлось выкручиваться. Мы ему быстро наплели историю о том, что решили хохмы ради поменяться на одну ночь. «Ну вы даете», — шеф удивленно вскинул бровь, прямо, как студенты-первокурсники. «Пионерская зорька в одном месте заиграла, что ли? Решили вспомнить детство? Не поздновато ли баловаться, коллеги? Короче, нам, по горячим следам, устроили небольшой разнос. Ладно, переживем. Главное, что с моим коллегой все в порядке. А то я уж стал переживать, что невольно подставил его. Да, я страховал на всякий случай свою задницу, но при этом совсем не хотел, чтобы пострадал кто-то другой. Просто был уверен, что если вдруг ночью за мной и придут, то, увидев, что это не я, уберутся. Искать меня ночью по всему довольно большому лагерю из нескольких десятков палаток проблематично. Но почему я решил, что непременно придут? А может, никто и не пришел бы, тем более сюда, в поле? Может, это просто разыгралось мое больное воображение? Тут уж не знаешь, что и думать. Тьфу ты, просто становлюсь каким-то параноиком. Сам Иван Сергеевич на многочисленные вопросы ничего толком ответить не мог. Придя в палатку поздно вечером после нашего сабантуя уставшим, да еще и слегка поддатым, он сразу же вырубился и спал, как убитый. Правда, среди ночи ему что-то там вроде бы показалось, будто в его палатку кто-то заходил, но он точно не уверен, что это ему не приснилось. Да еще комары какие-то озверевшие в палатку залетели. Один из них так больно укусил его за ногу. А потом он, словно провалился в черную дыру и очнувшись утром очень удивился, увидев перед собой обеспокоенное лицо доктора. Я промолчал, но про себя отметил, ну-ну показалось, комары. Что-то мне все это напоминало. Я присмотреться внимательнее. Состояние Сергеича уж больно походило на отходняк после действия какого-то наркотика. Кстати, это показалось не только мне. Наш врач, обследовав зрачки и общее состояние пациента, тоже заподозрил нечто подобное. Предварительно выпроводив лишних из палатки, он так прямо и спросил об этом потерпевшего. «Да, что вы, доктор?» Возмутился мой коллега. «Я сроду ничего такого не употреблял. Верю, но как-то уж больно странно все это выглядит. Может, вы принимали какие-то лекарства?» «Тоже, нет. В последнее время ничего я не принимал», — уверенно отвечал Сергеич. «Необходимости не было. Вспомните, когда вы пришли в палатку, вы что-нибудь еще ели или пили? Только воду. После вечеринки пить очень хотелось. И где эта вода? Можно взглянуть?» «Да, тут она. В пластиковой бутылке». «Точно. Я подтвердил. Такая бутылка всегда была у меня в палатке под рукой. Стояло лето. Днем было жарко, работали на санцепеке и без воды никак. Но, как ни странно, бутылку мы мою не нашли, хотя обыскали всю палатку и даже вокруг нее. Бутылка исчезла. Жаль, хотелось бы взглянуть на ее содержимое», — вздохнул доктор. «В общем, без анализов и серьезного обследования ничего не понять», — заключил врач. «Во всяком случае, этот странный обморок, такая внезапная и долгая потеря сознания очень нетипичны. Все это ненормально и вызывает у меня беспокойство. В любом случае вам необходимо пройти медицинское обследование, и желательно срочно. А пока я отстраняю вас от работ, вам лучше вернуться домой. Сейчас же поедете в город», — решил Ник-Ник. «Я дам вам наш служебный УАСик». Это был щедрый жест. Старенький УАСик, наш единственный транспорт и единственная путеводная нить, связывавшая нас с цивилизацией. Его берегли, а за расход каждого незапланированного литра бензина шеф лично сдирал 3 шкуры. Так, суббота же, ничего, в субботу многие поликлиники еще работают, со здоровьем шутить нельзя. Ник-Ник повернулся ко мне. «Вам, Кирилл Константинович, придется теперь остаться, чтобы присмотреть еще и за второй группой». «Разумеется, я все понимаю», — кивнул я. «Это было меньшее, что я мог сделать для своего товарища. В какой-то мере я даже обрадовался, что не придется ехать домой. Я ведь уже знал, что там меня могло ожидать. Хотя и тут, в поле, как оказалось, теперь тоже нельзя было чувствовать себя полностью в безопасности. Вероятно, за лагерем уже незаметно следили. Значит, и здесь надолго оставаться нельзя. Ладно, что-нибудь придумаю». «Так, все, спектакль окончен», — громогласно объявил руководитель. «Все в порядке, расходимся, нечего здесь толпиться, все, за работу». Толпа зевак, собравшаяся возле палатки, быстро рассеялась. Я тоже направился на свой участок. Хоть была и суббота, но работы на раскопках продолжались. Ник-Ник уже предупредил, что возможно придется потрудиться и в воскресенье, так как по прогнозу с понедельника обещали дожди и нужно было успеть завершить начатые работы. Копаться потом в раскисшей грязи было бесполезно. Мне ничего не оставалось, кроме как снова погрузиться в трудовые будни. Я ведь и правда люблю свою работу, так что, вскоре увлекся и забыл на время обо всем остальном. Новое захоронение оказалось весьма богатым. Мы обнаружили множество разнообразных артефактов, и нужно было позаботиться о сохранности всего этого богатства. Все нужно было тщательно и осторожно очистить, обработать, а затем описать, сфотографировать, зарисовать, занести в каталоги, упаковать и многое другое. Я, словно истинный магистр-джедай, носился по всем участкам, как угорелый, придирчиво следя за работой юных падаванов. Раздавал указания и даже успел наорать на одного нерадивого первокурсника, который, обнаружив на дне раскопа обломок старинного меча, на радостях тут же схватил его. Ну, надо же было додуматься, после стольких веков лежания в земле, железный меч настолько проржавел, что превратился практически в плотно спрессованную грязно-рыжую труху, которая, естественно, тут же разлетелась в прах при первом же прикосновении. На земле остался лишь размытый силуэт уничтоженного артефакта. «Да, твою же дивизию, ты видишь, что наделал?» Ругался я, «для чего у вас клей? Я же говорил, что сначала нужно обработать, а не хватать сразу». Студент стал что-то торопливо лепетать в свое оправдание. Я лишь махнул рукой. «Ладно, проехали, хорошо, что это была далеко не самая ценная находка». И тут, в разгар работ, у меня зазвонил телефон, а я про него уже и позабыл. Быстро глянул на экран. Это был никто иной, как господин Железков. Ага, я так и знал. «Добрый день, Кирилл Константинович», — отчетливо прозвучал в трубке его бодрый голос. «Я переговорил со своим начальством. Они готовы принять ваши условия. Мы найдем работу и для вашей невесты. Все решено. Вы будете работать вместе». «Отлично», — ответил я. «Считайте, что вы получили мое согласие. Что теперь? Начальство интересуется, как скоро вы сможете прилететь в Москву». «Ну, даже не знаю точно. Все ведь так неожиданно. Мне же сначала нужно тут рассчитаться, сдать все дела, собрать все бумаги, забрать трудовую, а еще освободить квартиру, собрать вещи. Суета, как обычно, дел масса. Если только еще мое руководство не заставит меня отрабатывать положенные 2 недели, как раз до конца смены. А еще нужно будет как-то оформить перевод Вики. Отрабатывать вас не заставит», — уверенно заявил мой абонент. «Короче, вам обоим нужно будет в понедельник написать заявление и отдать их своему руководству. Остальное мы возьмем на себя. Так долго ждать мы не можем. Не беспокойтесь, мы все уладим. Билеты вам закажут на среду или четверг». «Так скоро?» — удивился я. «Немного же вы даете нам время на сборы. Дело не ждет. Для вас есть срочная работа». «Хорошо. И еще одно. Новые условия?» — насторожились на том конце трубки. «Нет-нет, тут другое. Понимаете, мне кажется, что за мной следят». «Что?» — трубка, казалось, чуть ли не подпрыгнула у меня в руке. Я торопливо, в 2 словах, пересказал ему об утреннем происшествии в лагере. О своих же вчерашних приключениях и временных скачках я, разумеется, умолчал. Пусть пока думают, что я могу лишь становиться невидимым и больше ничего. Но и этого оказалось вполне достаточно, чтобы Федор Борисович встревожился не на шутку. «Вот, я так и знал. Это может быть серьезно», — его голос стал предельно озабоченным. «Значит, планы меняются. Никуда из лагеря не отлучайтесь и старайтесь все время быть на виду. Я скоро пришлю за вами машину». «Даже так?» «Да, мы не можем рисковать. А как же мой руководитель? Он может не отпустить меня прямо сейчас. С ним мы договоримся», — последовал решительный ответ. «Записывайте номер машины». Он тут же назвал мне марку, цвет и номер машины, которая должна была за нами приехать, а также имя и приметы водителя. «Когда он приедет, то обязательно сразу перезвоните мне и дайте ему трубку». «Это еще зачем? Мне надо быть полностью уверенным», — последовал короткий ответ. «Я, кажется, говорил вам, что в мире существуют различные, как легальные, так и криминальные структуры, которые не откажутся заполучить таких, как вы. Они на многое способны. Этого нельзя не учитывать, тем более, если у вас уже есть некоторые подозрения. И, пожалуйста, никаким другим транспортом сегодня не пользуйтесь, даже общественным. Дождитесь нашего человека. Прошу вас отнестись к этому со всей серьезностью. Ну прямо какие-то шпионские страсти. Приходится быть осторожным. Ждите машину, а я жду вашего звонка. До встречи». Я тотчас же сообщил обо всем Вике, умолчав лишь о своих подозрениях, и отправил ее собирать вещи. Она крайне удивилась такой спешке, но пошла собираться. Как и следовало ожидать, Ник-Ник, узнав о моих планах, просто метал громы и молнии, подобно Зевсу-громовержцу. «А здесь работать кто будет? Один отравился, других отзывают. Я один, что ли, за всеми этими оболтусами следить должен?» — бушевал он. «У нас тут еще несколько захоронений обнаружилось. Ну, что за срочность? Разве нельзя подождать хотя бы до следующей недели?» Но всего один телефонный звонок сразу же остудил моего начальника, и я спокойно отправился собирать свои нехитрые походные пожитки. И тут же вспомнил: черт, жучок, он должен где-то быть. Оставшись один в палатке, я отчаянно попытался обнаружить на себе или в своих вещах что-нибудь, что напоминало бы подобное устройство. Правда, времени у меня на это было мало, так что подошвы я не отрывал и подкладку сумки не разрезал. Может, поэтому, Как ни старался, но ничего подозрительного так и не нашел. А может и не было никакого жучка, кто знает. Как и обещал Федор Борисович, еще до ужина за нами пришла машина. Это оказался ничем не приметный темно-синий внедорожник. Я проверил номер, цвет и марку, все сходилось, даже приметы водителя. Затем, следуя инструкции, я набрал номер Железкова. «Дайте-ка трубку водителю», — попросил он. Последовал короткий разговор, после чего шофер вернул мне телефон. «Все в порядке, можете ехать, он отвезет вас в наш офис в городе, там я и буду вас ждать», — сообщил Железков. «Запишите, на всякий случай, адрес». Сборы были короткими и вскоре мы уже ехали по шоссе по направлению к городу. Я устроился на переднем сидении, а Вика со всеми своими пожитками заняла заднее. Дорога в этот субботний вечерний час была уже довольно свободной, никаких задержек не предвиделось. Ехать предстояло больше часа и я, сидя рядом с водителем, попытался от скуки завести с ним разговор, а заодно и выведать в неформальной обстановке кое-какие сведения о моей новой работе. Увы, ничего не получилось. Наш водитель оказался человеком неразговорчивым, отвечал односложно и ни в какие подробности не вдавался. Одно твердил, как попугай: «В офисе вам все расскажут. С Викой, через спинку кресла тоже не больно-то много поговоришь». Зря я сел спереди. Пришлось уткнуться в окно и ждать конца поездки. Все шло гладко, но примерно на полпути от города, у очередного ДПС нас неожиданно тормознули гаишники. Водитель съехал на обочину и, заглушив двигатель, молча достал документы. «В чем дело?» – спросил я. «Мы что-нибудь нарушили?» «Нет, похоже, просто проверка документов», – ответил наш сопровождающий. «Это не займет много времени. Не выходите, пожалуйста, из машины». Но он ошибся. Подошедшему инспектору в его документах что-то не понравилось. К чему-то он там придрался. Началась словесная перепалка. Наш водитель не соглашался, доказывая, что все в порядке. «Пройдемте, пожалуйста. Там старший разберется», – отчеканил инспектор, забирая права. «Черт знает, что», – возмущался наш сопровождающий. Но делать было нечего. Пришлось ему пойти вслед за полицейским в помещение ДПС, которое было совсем рядом, через дорогу. Уже почти стемнело и мне не оставалось ничего другого, кроме как развлекать себя созерцанием темных окрестностей и наблюдением за дорожной формальностью. Благо свет в окне ДПСки уже зажгли и, хотя оно было плотно завешено от посторонних глаз, тем не менее, силуэты находившихся внутри людей были различимы сквозь шторы. А мне нечего было делать, вот я и рассматривал их, словно в театре теней. И тут мое любопытство было вознаграждено невероятным зрелищем. Мне было хорошо видно, как появился в окне долговязый и немного сутуловатый силуэт нашего водителя. Вероятно, он еще пытался доказать свою правоту и отделаться от штрафа, но тут возле него неожиданно возникли два других силуэта и мгновенно слились с ним. А затем силуэт водителя вдруг исчез. Меня это очень поразило. И в следующий же миг из помещения вышли два инспектора и решительно направились в нашу сторону. Под ложечкой вдруг сильно засосало. А это, дурной признак. Опять это интуиция. Машинально, скорее повинуясь какому-то необъяснимому порыву, я почему-то заблокировал двери. И, как оказалось, не зря. В тот момент, когда блюстители порядка подходили к машине, на пороге ДПСки показался человек в штатском. Невероятно, он был мне знаком. Прямоугольный шрам на щеке я узнал сразу. Это был тот самый старший, командовавший людьми, пытавшимся схватить меня в моей квартире. И хотя я видел его лишь несколько мгновений, сидя за трубой мусоропровода, но зато очень близко и отчетливо, так что запомнил это лицо хорошо. Он, разумеется, не мог знать, что я его видел и, не опасаясь быть узнанным, спокойно закурил в ожидании, когда нас доставят прямо к нему. Проклятие, все стало ясно. Твою ж мать, опять началось и здесь, уже в этом времени, то же самое. Вторая попытка выходила ничуть не лучше первой, но теперь меня, по крайней мере, хотя бы не застанут врасплох. «Прошу вас выйти из машины», тем временем требовательно постучали нам в закрытое стекло. «У нас рейд, проверка документов». Во мне опять закипел адреналин. Ну уж нет, дудки. Зря что ли я всю эту кашу заварил с временными перемещениями, чтобы опять попасть, как кур во щип. «Держись», — крикнул я Вике, быстро перемещаясь в водительское кресло, благо ключи оставались в замке зажигания. «Прокатимся». «Что?» Вика аж подскочила на заднем сидении. «Что ты задумал? Эй, слышите? Немедленно выйти из машины!» Строго приказали нам по ту сторону стекла, без глупостей, или мы вынуждены будем применить силу. Предупреждаю вас, да, что происходит, Кирилл? Изумленно воскликнула моя подруга, но я уже никого не слушал. Решение было принято. Вместо ответа я повернул ключ. Мотор заработал. Мы доберемся до офиса любой ценой. Хорошо, что я знаю адрес. Немедленно заглушить двигатель. Заорал гаишник. А ну, стоять. Я врубил первую передачу. Видя это, инспектор выхватил дубинку и одним могучим ударом разбил стекло со стороны водителя. Ничего себе, такой ловкости я не ожидал. Меня осыпало осколками, а Вика испуганно завопила, закрывая лицо руками. Инспектор же, просунув руку в окно, крепко схватил меня за воротник рубашки. Хватка у него была, надо признать, железная. «Твою мать!» – заорал он, «я же предупреждал, не хочешь по-хорошему?» «Поздно, передача была уже включена», и я нажал на газ. Мотор взревел, и машина рванулась с места. Инспектор же еле успел выдернуть свою руку назад, и по инерции полетел кубарем на асфальт вслед за нашим авто. Сзади послышались крики и ругань, но я уже ничего не слышал, а лишь давил на газ. Благо, шоссе было пустынным и можно было гнать, ничего не боясь. «Ты что, Кирилл, с ума, что ли, сошел?» Испуганно завопила Вика. «Соображаешь, что наделал?» «Спасаю нас, вот что», ответил я, не отрываясь от дороги. «Ты в своем уме, от кого? Сейчас отъедем подальше и все объясню», пообещал я. «Кирилл, ну какая муха тебя укусила? Куда мы бежим? У нас что, документы что ли не в порядке? Им нужны были не наши документы, а мы сами. Ну, вернее я. Ты, зачем? Ты что, иностранный шпион? Нет, но, похоже, за мной охотятся некие структуры, даже не знаю толком, какие, но явно секретные. У них серьезное влияние и рычаги. Вон, даже полицию привлекли. Но мне совсем не улыбается попасть в их руки. Чувствую, что ничего хорошего из этого не получится. Так что наша новая работа весьма кстати. Они обещали нам защиту», — быстрой скороговоркой проговорил я. «Нужно только добраться до их офиса». «Господи», — простонала Вика, — «я ничего не понимаю. Какие структуры? Какая защита? Бред какой-то». «Да, это нелегко понять, а тем более, в это поверить и принять», — кивнул я, не отрываясь от дороги. «Терпение, когда все уляжется, я тебе подробно объясню. А пока, просто верь мне, скоро все кончится». И в этот момент, где-то далеко сзади вдруг душераздирающе завыла сирена, а вскоре в отдалении мелькнули огоньки полицейской мигалки. Я быстро глянул в зеркало заднего вида. Огни было уже хорошо видно, и они приближались. Погоня. Ну, этого и следовало ожидать. Так просто нас отпускать не собирались. Глава 7. Ну, вот допрыгались. Теперь нас арестуют, и прощай, не только новая работа, но, возможно, и старая. А может, и вовсе посадит, — грустно проговорила с заднего сиденья Вика, беспокойно оглядываясь назад. Кошмар какой-то. Посмотрим, — упрямо процедил я сквозь зубы. Проверять на деле ее прогнозы очень не хотелось. Был еще шанс оторваться от погони, и его надо было постараться использовать. Здешнюю местность я хорошо знал. Все-таки время, проведенное в полевых изысканиях, не пропало даром. Тут вокруг было немало холмов, внешне очень похожих на древние курганы, и за последние 2 года я облазил здесь весь район, кочку за кочкой, намечая места будущих потенциальных раскопок. Я отлично помнил, что на этом участке дороги был крутой поворот, скрытый довольно густой лесопосадкой. За плотным строем деревьев и разросшихся к лету кустарников ничего нельзя было разглядеть, тем более в наступивших сумерках. Резко свернув с дороги, я выключил свет фар и углубился в окружавший нас темный лес. Уже прилично отъехав от шоссе, я успел заметить, как где-то вдалеке мелькнули огни мигалки, и преследователи пронеслись, как раз мимо того места, где мы свернули. Вскоре затихла и сирена. Теперь они наверняка потеряют нас из вида. Им понадобится какое-то время, чтобы осознать свою ошибку и вернуться назад, для того чтобы возобновить поиски. Но одно дело — видеть перед собой цель, так сказать, визуально, и совсем другое — искать неизвестно где наугад, да еще в наступившей темноте. Это хорошо, мы получили фору, но и нам в темноте было нелегко. Расслабляться было рано. Сбросив до минимума скорости и аккуратно петляя между деревьями, я постепенно отдалялся от шоссе. Вскоре появилась проселочная дорога, ведущая к ближайшим полям, но и с нее я свернул. Дальше пошло сплошное бездорожье. Как же здорово, что у нас был внедорожник. А вот обычному полицейскому седану по этим буеракам проехать вслед за нами было проблематично, даже если бы им удалось нас обнаружить. Это был еще тот джипинг. Нас болтало и кидало из стороны в сторону. Был реальный шанс налететь в потемках на какое-нибудь дерево, пенек или свалиться в яму, а то и вовсе перевернуться. Как мы вообще без колес не остались? Вика то и дело тихонько вскрикивала, намертво вцепившись в ручки салона. Но, к счастью, все обошлось. Через какое-то время, срезав приличную часть пути, мы выбрались из лесопосадки на соседнюю дорогу. Я знал, что она тоже вела в город, но более кружным путем. Вокруг было тихо и пустынно. После постройки современного скоростного шоссе, эта старая, заброшенная дорога редко использовалась, особенно в субботу вечером. О ней теперь вообще мало кто помнил, в основном все пользовались новой. Это было нам только на руку, а до города уже было совсем рукой подать. На ночном небе, как по заказу, показалась полная луна, осветившая окрестности своим довольно ярким серебристым светом. Видимость была неплохая. Так что, не включая свет, я прибавил газу. Из предосторожности решил на всякий случай все же не светиться, так сказать, в прямом смысле этого слова. Но надо спешить. Нас уже, наверняка, объявили в розыск и сообщили на все посты при въезде в город. Нужно успеть проскочить. Двигаясь все время только знакомыми мне козлиными тропами, мы сумели незаметно обойти один из постов ДПС и добраться, наконец, до городских окраин. Там уже начинался частный сектор и улицы были освещены. Ехать стало легко, но дальше открыто передвигаться по городу на своем засвеченном внедорожнике мы не могли. Слишком заметно. Все, выходим. Теперь, на своих двоих, распорядился я, останавливаясь. Так ведь еще далеко, а у нас вещи, заныла Вика, может можно еще поближе подъехать. Нет, Викуся, нельзя. Номер нашей машины уже... «Наверняка на все посты сообщили», — ответил я, — «нас тормознет первый же попавшийся гаишник». «Ну, ничего, мы же не в степи, тут уже транспорт ходит, доберемся». Вика вздохнула и не стала спорить. Мы достали из багажника свои сумки и, бросив машину, пошли пешком до ближайшей остановки городского транспорта. Здесь, как раз, недалеко уже находились конечные станции. До них было несложно добраться. Хорошо, что и вещей у нас с собой было не так уж и много. Все это время нервное напряжение не спадало, мы постоянно находились на взводе. То и дело незаметно оглядывались по сторонам. Однако, слава богу, обошлось. Опасности мы не замечали. Встречавшимся нам редким прохожим было совершенно не до нас, а преследователи не появлялись. Вот и остановка. Дальше, все так же без каких-либо происшествий, мы спокойно проехали почти до самого центра, а затем, благополучно выйдя у городского парка, сразу же постарались затеряться в его недрах. Забившись в самый отдаленный и темный угол, мы сели на лавочку. Очень удобное, уютное и уединенное местечко. Наверняка, оно давно уже облюбовано влюбленными парочками. Эх, а в иное время и мы тут, наверное, не теряли бы времени даром. Но нам сейчас, ясное дело, было не до любви. Благо, что вокруг, ни души. Повезло, что это гнездышко оказалось свободным именно сейчас. Мы смогли, наконец, хоть немного перевести дух. «И куда теперь?» – спросила Вика. «Домой нам точно нельзя. Что верно, то верно». Я невольно усмехнулся. «Это мы уже проходили. Вчера, примерно в это же время, я уже побывал у себя дома, и еле ноги унес. Да и у ее дома нас потом тоже уже поджидали. Оставалось одно – надо позвонить. Теперь нам мог помочь лишь один человек». Федор Борисович уже начал было беспокоиться из-за нашего отсутствия. По всем расчетам мы должны были давно приехать, так что, мой звонок был весьма кстати и для него. Я коротко объяснил ему нашу ситуацию. «Понятно, слушайте меня внимательно», — раздался в трубке его голос, «там рядом с парком есть кафе «Лотос». Знаете, да, оно большое и там всегда многолюдно. Идите туда, сядьте за столик и ждите, я скоро буду, никуда не уходите». Даже в туалет, и ни с кем не разговаривайте. Вот так, что называется, почувствуйте себя Джеймсами Бондами. Нам ничего не оставалось, кроме как последовать его совету. Как и предполагал Железков, в кафе в этот субботний вечерний час было полно народа. Мы еле отыскали свободный столик в дальнем углу и заказали кофе усталой и довольно неприветливой официантке. «Это все?» – спросила она, смерив нас разочарованным взглядом. «Пока, да». Недовольно хмыкнув из-за скромности нашего заказа, она удалилась. Понятное дело, заняли целый столик субботним вечером, а заказали лишь кофе. Теперь нужно было только ждать. Минуты, казалось, тянулись бесконечно. Нам принесли кофе, но он так и остался нетронутым. Нам сейчас было не до кофе. Время шло, а наш спаситель все не появлялся, и мы нервничали. Слишком уж мы тут были на виду. Я то и дело незаметно оглядывался по сторонам в ожидании неприятностей, но, убедившись, что вокруг все спокойно, мы с облегчением вздохнули. И в этот самый момент в дверь вошли два крепких молодых человека. Окинув быстрым взглядом зал, они направились прямиком к нам. Может, это люди, посланные за нами Федором Борисовичем, но нет, на научных сотрудников эти качки что-то не очень походили. Под ложечкой меня снова засосало. Плохой признак. Ну, понятное дело, жучок-то ведь я так и не нашел. Еще в лагере, перед отъездом, во время коротких сборов я попытался было его отыскать на себе или своих вещах, но ничего не нашел. Блин, чья-то хорошая работа. А потом нам стало не до него. И вот, пожалуйста, он навел на нас этих бравых ребят. Только теперь бежать было некуда. Подойдя к нам вплотную, один из них показал нам удостоверение и негромко проговорил: «Предъявите, пожалуйста, документы». «А в чем, собственно говоря, дело?» — спросил я, как можно непринужденнее, стараясь потянуть время. «У нас реинтировка», — последовал лаконичный ответ. «Проверяем похожие личности». «Ваши документы? Какая еще реинтировка?» Я отчаянно тянул время. «При чем тут мы, ваши документы?» Я краем глаза быстро огляделся. Так и знал. В зале появились еще двое. Один занял пост у входной двери, а второй перекрыл коридор, ведущий в служебные помещения. Мы оказались в ловушке. И пока я судорожно соображал, что же предпринять, из-за спин наших преследователей послышался знакомый голос. «Минуточку, товарищи». Я облегченно выдохнул. «Ну, наконец-то». Молодые люди в штатском с удивлением обернулись. А Федор Борисович, не говоря ни слова, также протянул им свое удостоверение. Внимательно изучив его, они вернули ксиву и нехотя сделали шаг в сторону. «И что теперь?» – спросил один. «Этих я забираю с собой», – коротко бросил Железко в тоном, не терпящим возражений. «Но, никаких «но», – отрезал он. «Или мне сообщить вашему начальству, что вы намерены чинить нам препятствия?» Его оппоненты колебались и готовы уже были отступить, но в этот момент в зал вошел еще один человек. «Ну, как же без него?» Это опять был тот самый старший и мой злой гений, преследующий меня еще с прошлого времени. Опять мы встретились, уже в третий раз. «В чем дело?» — резко спросил он, подходя к нашему столику. «Вот, он забирает подозреваемых», — сообщили ему молодые люди, кивнув на Федора Борисовича. «Что, кто такой?» Он буквально прожег Федора Борисовича суровым взглядом, и лицо его стало жестким. «Не кипятитесь, товарищ», — осадил его Железков. «Вот, пожалуйста». Он вновь с уверенным видом предъявил ему свое удостоверение. Но реакция оказалась совсем не такой, на которую он, да и мы, признаться, тоже рассчитывали. Старший почему-то придержал у себя его корочку. «С этим мы сейчас разберемся», — сказал он, повертев в руках удостоверение. «Меня никто не предупреждал, а у меня, извините, приказ. Мы не обязаны ни перед кем отчитываться или кого-то предупреждать», — парировал Железков, напуская на себя грозный вид. «Верните мое удостоверение». «Позже, сначала проверю», — угрюмо процедил старший, «но, в любом случае, я вам не подчиняюсь. У меня свое начальство и свои приказы, так что, сперва свяжусь с ним. А этих пока выводите», — негромко приказал он своим людям, кивнув на нас. Точно мы были неодушевленными предметами, только по-тихому, не привлекая внимания. «Нам не нужно лишнего шума. Следуйте за нами». Мне на плечо легла тяжелая рука. «Кажется, вы забываетесь», — недовольно воскликнул Федор Борисович. «Это наше дело, и если вы намерены, а если вы будете вмешиваться, то мы и вас задержим», — жестко прервал его старший. «Вам ясно? Я, в любом случае, выполню свой приказ, а вы потом сами разбирайтесь с нашим руководством». «Я не позволю», — начал было Железков. «Так, взять и этого», — приказал старший и сделал знак двум другим своим людям. Те решительно направились к нашему столику, а старший, тем временем, как бы невзначай, слегка откинул полу своего легкого льняного пиджака, наглядно демонстрируя нам и Федору Борисовичу край кобуры с пистолетом. «И прошу вас, давайте без глупостей, не вынуждайте нас, пройдемте», — приказали нам люди в штатском, окружив столик. «Все, шах и мат, как говорится. Вот тебе, бабушка, Юрьев день». Мы с Викой нехотя поднялись из-за стола и потянулись за своими сумками. Я напряженно соображал, стоит ли мне опять входить в октаву прямо сейчас, на виду у всего кафе или придержать пока этот козырь до другого, более удобного, случая. Но господин Железков опередил меня. «Не спешите», — внезапно послышался его уверенный голос, — «никуда мы с вами не пойдем». «Да, чтоб тебя», — выругался старший, — «ну, все, я ведь предупреждал вас, и теперь», но договорить он не успел. Тут вообще никто и ничего уже не успел. Теперь почему-то так не настало. Внезапно по ушам буквально ударила абсолютная тишина. Вот уж никогда не думал, что тишина может быть настолько оглушающей. Накатило такое ощущение, будто внутри тебя все куда-то разом опустилось, даже не в пятки, а еще ниже. Необыкновенное состояние. Я изумленно оглянулся и просто офигел. Это еще что? Оказывается, мое самочувствие не шло ни в какое сравнение с тем, что испытали окружающие. Мир вокруг нас буквально замер и застыл в своей пугающей абсолютной неподвижности. Прекратилось все, любое движение, звуки и даже запахи. Словно кто-то нажал на гигантскую кнопку с надписью «Пауза». Ей-богу, другого сравнения у меня в тот момент не нашлось. Это было совершенно невероятно. Ведь всем известно, что в природе нет ничего абсолютно неподвижного. А тут вдруг замерло и остановилось все. Эта тишина и неподвижность были какими-то неестественными и немного пугающими. Кажется, остановилось даже бесконечное движение микроскопических пылинок, атомов и молекул в воздухе. Они, как бы, замерзли. Да и само время, похоже, тоже приостановило свой вечный бег. А люди вокруг словно окаменели, они, похоже, даже дышать перестали. Фантастика. Подобного стоп-кадра просто невозможно было себе представить. Видел я чудеса, не буду скромничать, и сам кое-что могу сотворить, но такого я еще никогда не видел. Вика, тем более, ее широко раскрытые от изумления глаза были ярким тому свидетельством. «Господи, это еще что такое?» — еле прошептала она. «У меня не было слов, чтобы ей хоть что-то объяснить. Сам пребывал в шоке. А еще меня поразило, что эта всеобщая застылость никак не распространялась на нас троих. С нами ничего такого не случилось. В отличие от всего окружающего, мы сохранили свое обычное состояние. Поразительно. Один только Федор Борисович оставался совершенно спокойным и невозмутимым. Все происходящее его нисколько не смутило. Он даже улыбался. Ловким движением руки он вытянул свое удостоверение из окаменевших пальцев старшего и сунул его в карман. «Извини, приятель, это мне еще пригодится», — добродушно произнес он, а затем обернулся к нам. «Ну, чего копаетесь? Понимаю, непривычно, но долго это не продлится. Нам надо спешить. Пошли скорее, там нас машина ждет. Вещи не забывайте», — буднично напомнил он нам про сумки. «Непривычно», — воскликнул я, — «да это же просто. Давайте, давайте», — нетерпеливо настаивал наш спаситель, прервав меня на полуслове. «Прошу вас, сейчас не время, все вопросы потом». И он настойчиво потянул меня за рукав по направлению к служебному выходу. Ошарашенные и ничего не понимающие, мы с Викой машинально подхватили свои сумки и безропотно последовали за ним, попутно озираясь по сторонам буквально с открытыми ртами. Действительно, такое не часто увидишь. Хотя, не часто, это совсем не то слово. Такого точно никогда и никто не видел. Выходя из-за стола, я случайно задел локтем одного из наших преследователей, остолбеневших, как и все остальные, и сразу же вскрикнул от боли. Было такое чувство, словно я ударился не о человеческое тело, а об бетонный столб. Человек же даже не шелохнулся, как статуя в парке. «Ух ты, вот это да!» — непроизвольно воскликнул я, потирая ушибленное место. «Они что, окаменели, что ли?» «Можно и так сказать», — буркнул на ходу Железков. «Но это временно. Идемте». Мы продолжали маневрировать на ходу между столами, стульями и застывшими в неподвижных и зачастую несколько неестественных позах людей, пробиваясь по коридору к служебному выходу из кафе. Людей и предметов мебели на нашем пути было немало, и весь этот процесс очень напоминал слалом. По пути Вика тоже случайно задела своей объемной сумкой одного из посетителей и чуть было не отлетела в сторону вместе с ней. Я еле успел ее поддержать. Впереди невозмутимо и уверенно шел наш провожатый. Он, словно ледокол, прокладывал нам путь. Наконец я не выдержал. «Федор Борисович, что это такое? Что произошло? Что со всеми стало?» «Ничего страшного, скоро все прекратится», — ответил он на ходу, даже не оборачиваясь, словно ему это не впервой. «Не переживайте, никто не пострадает. Никто даже ничего не заметит и не будет помнить. Конечно, я не должен был прямо здесь. Просто они не оставили мне выбора. Невероятно. Господи, и как же вы такое сделали?» Недоумевал я. На этот раз Федор Борисович на миг обернулся и хитро подмигнул мне. «Ну, Кирилл Константинович, что вы в самом деле? Вы же не думали, что вы один-единственный такой во всем мире, кто обладает особыми способностями? Есть еще и другие. Поэтому нас и собирают вместе». «Собирают? Кто? Терпение. Скоро вы все узнаете. А вот и наша машина. Не будем терять время, нам нужно как можно скорее добраться до офиса. Прошу вас, забирайтесь внутрь». Глава 8. Федор Борисович любезно открыл перед нами дверь, и мы вышли через служебный вход на улицу. Но едва мы оказались снаружи, как на нас сразу же обрушилась целая лавина самого разнообразного движения, звуков и запахов. После абсолютной тишины и мертвой неподвижности, царившей внутри кафе, в первое мгновение это произвело обратный ошеломляющий эффект. Мы словно опять попали из одного физического мира в другой. Это трудно объяснить словами. Такое надо почувствовать. Ничего подобного я в своей жизни еще не испытывал. На секунду мы с Викой застыли от неожиданности. Но наш сопровождающий не стал ждать, пока мы окончательно опомнимся. Он подхватил нас обоих под руки и буквально впихнул в припаркованную у входа машину с тонированными стеклами. «Скорее, скорее, действие скоро закончится», — торопил он нас, — «нужно быстрее уезжать. Давай», — скомандовал он водителю, запрыгивая на переднее сиденье. Машина взяла резкий старт. Проезжая мимо больших и ярко освещенных окон кафе, мы увидели, как через мгновение застывшая картинка внутри снова ожила, будто по волшебству. Там все пришло в движение, послышались голоса и музыка. Как и предупреждал нас господин Железков, похоже, никто ничего не заметил и не выказывал ни малейших признаков удивления или беспокойства. Все было буднично, как и обычно, словно и не было чудесной паузы пространства и времени. Вскоре мы свернули за угол, и все это видение исчезло из поля зрения. Наше авто бодро катило по улицам города, погони не было видно, и мы все, наконец, смогли вздохнуть с облегчением. «Ничего себе, как вы это делаете?» — спросил я, все еще оглядываясь на скрывшиеся за поворотом окна кафе. «Это довольно трудно объяснить», — отвечал Железков, вольготно развалившись на своем сидении. «Я и сам до конца не понимаю, я же не физик», — честно признался он, — «просто нам еще со школьной скамьи твердили, что время непрерывно и необратимо, что пространство бесконечно. Но это не совсем так, вернее, не всегда так. Пространство и время могут быть подвержены некоторому энергетическому воздействию, и тогда, под этим воздействием они могут менять свои характеристики, могут сжиматься, растягиваться, застывать и т.д. А я давно уже выяснил, что каким-то образом способен оказывать такое влияние на пространственно-временный континуум. Правда, на небольшом участке и лишь на короткое время. Я в этот момент как бы замыкаю его вокруг себя и задаю ему другие характеристики. Все это на уровне ощущений, которые трудно описать. Интересно, и как долго это может длиться, и на какой площади? К сожалению, не очень долго. Я же не Вселенная и не Господь Бог, — рассмеялся он, — мне просто мощи не хватает. Ну, а площадь нового пространственно-временного кокона, который я создаю вокруг себя, не превышает нескольких сотен квадратных метров. Так что, мой боевой диапазон не столь велик, — подытожил он. А что мешает его увеличить? Может, путем тренировок все это можно продлить и расширить? Нет, здесь дело не в том, можно или нет, а целесообразно ли. Более длительное время или площадь могут нанести непоправимый ущерб всему континууму. А так, мое вмешательство — капля в море. Пусть человеческий глаз этого и не видит, но ведь в мире все связано на энергетическом уровне, и любое вмешательство не проходит без следа. Тут главное — не навредить. Поясните, — вмешалась в разговор Вика. Ну вот вам пример для наглядности. Предположим, вы отсидели себе ногу, и что произошло? Она онемела, потеряла чувствительность, а вы потеряли способность ею управлять. То есть нога приобрела совершенно новые характеристики и изменилось ваше с ней привычное взаимодействие. Если все это длится недолго, то никакого вреда данный процесс не принесет. Стоит вам встать и размяться, как нога постепенно полностью возвращает себе прежнее состояние, без всяких последствий. Но если пауза затянется слишком надолго, то тут возможны серьезные неприятности, вплоть до омертвения ткани и много чего другого, что нанесет непоправимый вред организму. Так и в моем случае с пространственно-временным континуумом. Нужно быть осторожным. Это вам не нога, тут последствия могут быть серьезными и непредсказуемыми, а то и вовсе непоправимыми. Ясно. И куда же мы теперь направляемся? Сменил я тему, глядя по сторонам. Планы изменились, пояснил Федор Борисович. Если раньше мы думали просто обсудить все в нашем местном офисе, а потом отвезти вас по домам и дать несколько дней на сборы и улаживание своих дел, то теперь задерживаться здесь, без прикрытия, вам нежелательно. Сами видели, конкуренты не дремлют. У вас есть конкуренты, кто же они? Конкуренты всегда есть, в любом деле, назидательно сообщил Железков. Подробности позвольте мне сейчас опустить. Тем более, что мы пока и сами еще не до конца выяснили, кто конкретно за всем этим стоит. Так что, как говорится, береженого и Бог бережет. Сейчас мы едем в офис, там безопасно. Дома вам теперь появляться нельзя. Переночуете прямо в конторе и завтра же утренним рейсом отправим вас в Москву. Завтра утром. С изумлением снова вмешалась в разговор Вика, все это время переваривавшая столь необычную для себя информацию. А как же наши дела? А вещи? Не могу же я вот в этом в Москву лететь, указала она на свой походно-полевой прикид, словно только что с дачи. Прекрасно понимаю вас, но придется, отрезал Железков, однако, вы не беспокойтесь. Это только на первые пару-тройку дней. Мы тут все сделаем за вас. Заявление об уходе с работы напишите прямо в офисе и там же составите список вещей, которые хотите забрать с собой из своих квартир. В Москве, сразу же, в первый день подпишите контракты. Все документы к вашему приезду уже подготовят. Как у вас быстро все делается, невольно восхитился я. Когда нет лишней бюрократической волокиты, так всегда и бывает, кивнул Железков. Местный офис корпорации оказался небольшим, но довольно уютным. Несмотря на поздний час, нас встретили несколько любезных, но немногословных сотрудников, явно перерабатывавших сверхурочно. Я невольно поморщился. Не люблю я такого. Хотелось бы, чтоб у нас этого не было. Надеюсь, им хотя бы доплачивают за ночные переработки. Для нас накрыли небольшой поздний ужин. А затем, после короткого инструктажа по поводу завтрашнего дня, мы отправились спать в специально отведенную нам гостевую комнату с двумя большими диванами. Можете спать спокойно. Правда, извините, диваны раздельные, лукаво подмигнул нам на прощание Федор Борисович, вам надо отдохнуть, а здесь вполне безопасно. Вы уверены? С некоторым сомнением спросила Вика. Вполне. Тут вы находитесь под охраной особых сил, загадочно заявил он и откланялся. День был тяжелый, мы вымотались и перенервничали. Так что, поужинав и почувствовав наконец-то спокойствие и безопасность, мы сомлели и тут же вырубились, как убитые. Утром выяснилось, что Федор Борисович будет сопровождать нас в Москву лично. С ним был и еще один какой-то незнакомый нам сотрудник, так сказать, для пущей уверенности. Честно говоря, после всего случившегося я готов был ко всяким неприятностям в аэропорту. Но все, на удивление, обошлось без происшествий. Хотя мне и показалось, что за нами кто-то пристально следил, но наши сопровождающие не проявляли никаких признаков тревоги. Так что и я тоже, в конечном итоге, успокоился. Может, просто показалось, может, это у меня паранойя развивается, на фоне всех стрессов и переживаний, но, как-то уж больно все тихо и гладко прошло. Особенно если учесть то, с каким упорством и настойчивость меня пытались похитить на протяжении двух последних дней. Меня это даже немного удивило. И я поделился этими мыслями со своим сопровождающим. «Ничего странного», – пожал плечами Железков, – «я подробно доложил обо всем в головной офис и там, похоже, приняли меры. Я ведь говорил, что только мы можем обеспечить защиту таким, как вы, Кирилл Константинович. Теперь вам ничего не угрожает». «Ну, хорошо, поживем, увидим», – кивнул я. Столица обрадовала нас неприветливой погодой. Было пасмурно. Дул сильный ветер и моросил неприятный мелкий дождик. Хорошо, что нас встречали. Так что до своего нового места работы мы добрались на машине весьма комфортно. Правда, ехать пришлось довольно долго, аж на другой конец Москвы. Повезло еще, что было воскресенье и трафик был не столь напряженный, как в будние дни. Здание нашего учреждения находилось на окраине, в районе новостроек. Старые дома здесь постепенно сносились и возводились новые современные микрорайоны, но некоторым, более поздним строениям повезло, их сохранили и перестроили. Лаборатория экспериментальной археологии как раз занимала одно из таких зданий. Это было помещение бывшей школы, построенной здесь еще в 70-е годы прошлого века. Несколько лет назад для школы построили новое, более современное здание. Старое же успело сменить несколько хозяев, а в последнее время и вовсе пустовало, пока наши теперешние работодатели не выкупили его под свой новый научный проект. На фоне современных многоэтажек, это приземистое трехэтажное здание было довольно неприметным. Оно, словно карлик среди исполинов, затерялось где-то в глубине дворов, окруженных со всех сторон жилыми массивами. Я про себя успел подумать, что даже зная точный адрес, наверное, несколько раз прошел бы мимо, прежде, чем обнаружил бы его. Да и от самого адреса непривычному провинциалу можно было бы сойти с ума. Какой-то там проезд вместо улицы, номер дома, корпуса, строения, да еще и с дробями. Просто квест какой-то. Может, это специально так задумано, как говорится, чтоб враг не догадался. Одним словом, хорошо, что нас встретили и привезли прямо на место. Корпорация не теряла времени даром. Здесь был проведен капитальный ремонт и значительные перепланировки, исходя из новых целей и задач. Раньше вокруг старого школьного двора была ограда, но она сильно обветшала и местами почти развалилась. Теперь же здесь поставили новый кирпичный забор, с невысокой ажурной оградой по верхнему краю. А еще, новые кованые ворота со шлагбаумом и камерами наблюдения. Тут же был пост охраны ЧОПа и пропускной пункт. Короче, все солидно. Так что, нам пришлось ждать некоторое время на этом КПП, пока нам оформляли пропуск и рабочие бейджи. После чего нас пропустили внутрь. Федор Борисович сообщил, что до нашей встречи с директором остается еще время, поэтому он любезно устроил нам небольшую ознакомительную экскурсию по нашему новому месту работы. Я с удивлением и интересом смотрел по сторонам. Подобная типовая планировка старых школ, еще советских времен, была мне хорошо знакома. Но тут архитекторы и строители потрудились на славу. Насколько я успел понять, в подвалах размещалась какая-то специальная аппаратура и вход туда был лишь по особым пропускам. Но, нас туда и не повели. А дальше было целых три этажа различных кабинетов и лабораторий, оснащенных по последнему слову науки и техники. У нас с Викой аж глаза загорелись. В этом смысле железком не обманул, говоря, что у нас будет все самое необходимое и современное для работы. Бывший актовый зал на втором этаже переоборудовали в суперсовременный конференц-зал. Здесь легко можно было читать лекции студентам, а также проводить различные научные диспуты, заседания и семинары. Из расположенного на первом этаже просторного спортзала сделали гараж с отдельным въездом и склад, а из музыкального класса – фотолабораторию. Бывшие школьные мастерские трудового обучения стали реставрационными мастерскими, а медпункт превратили в настоящий мини-стационар. И только школьная столовая не поменяла своего первоначального предназначения. Она так и осталась столовой, только была отремонтирована и переоснащена. Кушать хочется всем и всегда. Кроме того, еще со двора я заметил на плоской крыше большое количество всевозможных антенн и две спутниковые тарелки. Единственным новостроем на этой территории был небольшой одноэтажный павильон, расположенный внутри бывшего школьного двора на месте просторной площадки, на которой раньше проводились различные линейки и другие торжественные мероприятия на открытом воздухе. Он соединялся с основным корпусом широкой крытой галереи и с трех сторон бы скрыт от посторонних взглядов с улицы самим П-образным зданием бывшей школы. С четвертой же стороны шел сплошной забор. Предназначение этого довольно безликого строения из стекла и бетона пока было мне непонятно. Положа руку на сердце, мы с Викой были поражены увиденным. Вся эта научно-техническая роскошь не шла ни в какое сравнение с тем, к чему мы привыкли на своем прежнем месте работы. Одно слово – столица. Вообще, масштабность и серьезность проделанных тут работ впечатляла. Все говорили о том, что обосновались тут новые хозяева всерьез и надолго. Капитала вложений не пожалели, превратив ветхое здание в современный научно-исследовательский центр.